Эпилог. В безоблачном голубом небе кружил большой черный грач. «Мне кажется, ты даешь ему слишком много свободы». Филипп стоял у теплицы, сложив руки на груди, и внимательно за ним наблюдал. «Он улетает рано утром и возвращается, хорошо, если к обеду, а потом улетает снова и пропадает до самой темноты». «Сейчас летние каникулы», — заметила я, выглянув из открытого окна. «Ты сам-то в его возрасте часто дома сидел?» «Нет, я тоже пропадал на улице. Но ведь это совсем другое, Вира. Если кто-то бросит в него палку, или нападет кошка, или его как-то обидят другие птицы». «Ты сейчас говоришь серьезно?» — удивилась я. «Кошка? Другие птицы?» «Ну хорошо, давай посадим его в клетку. Пусть смотрит на улицу через окно». Филипп закатил глаза. Я усмехнулась. «Мой муж — умница и прелесть. Однако в том, что касается нашего сына, временами перегибает палку. Мы с Сувориным поженились через 2 месяца после возвращения из Нави. Свадьба была скромной, без дорогих нарядов, пышного банкета и толпы гостей. На церемонии бракосочетания присутствовали только родители Филиппа, Мария Евгеньевна и Виктор Сергеевич. Прочие родственники приехать не смогли, и на это у них были 2 уважительные причины. Во-первых, регистрация проходила в столице. А во-вторых, Суворин сообщил им о грядущем торжестве всего за 3 дня до его начала. Ситуация получилась неловкая. Текущие дела закрутили нас в таком круговороте, что мы забыли обо всем на свете. Прежде всего, мы продали коттедж Антона Егоровича. Покупатель чудесным образом отыскался на 2-е сутки после нашего возвращения на Землю, а после Нового года Суворин передал ему ключи и документы. Приехав в Москву, мы сняли небольшую квартиру в спальном районе, после чего подали заявление в ЗАГС и занялись поиском собственного жилья. Вернее, им занялась я. Филипп приступил к работе в университете, и свободного времени у него оставалось совсем мало. В средствах мы были не ограничены, поэтому я просканировала рынок недвижимости и выбрала просторную 3-комнатную квартиру в новостройке, расположенную в 2 шагах от станции метро, чтобы будущему супругу было удобно ездить на занятия. Ремонтом и обустройством также руководила я. Филипп мне в этом вопросе доверял, а потому предоставил полную свободу действий. Благодаря магии все работы были выполнены в рекордный срок. Мы въехали в свое гнездышко примерно за неделю до свадьбы. А потом вспомнили, что забыли рассказать о свадьбе родителям Суворина, и меня им представить забыли тоже. Наше знакомство состоялось за день до бракосочетания, и теперь это та самая шутка, которую любят повторять на всех праздниках и семейных застольях. Как и положено, смешного поначалу в ней было мало. Когда Филипп позвонил отцу и сообщил, что через 2 дней намерен жениться, на его голову обрушился поток гнева и упреков. Впрочем, его родители возмущались больше для порядка. На самом деле они были чрезвычайно рады, что их старший сын решил, наконец, остепениться. Новоиспеченные родственники мне понравились. Мать Суворина много лет работала швеёй, а отец, весельчак и балагур, технологом на кондитерской фабрике. Это были хорошие, добродушные люди. Ко мне они отнеслись очень сердечно, особенно после того, как узнали, что я являюсь сиротой, да к тому же недавно похоронила брата. Осмотрев нашу новую квартиру, Суворины окончательно убедились. Их сын нашел хорошую невесту, и его со спокойной душой можно отпускать в супружескую жизнь. С другими членами своей новой семьи я познакомилась весной, когда мы сумели на несколько дней вырваться к ним в гости. По этому поводу родственники закатили пир на весь мир, на котором, как на деревенской свадьбе, гуляли вместе со всеми соседями и друзьями. Летом мы с мужем купили в пригороде столицы небольшой дом с участком земли. Вместе привели его в порядок, проложили дорожки, обустроили теплицы. А осенью я с наслаждением варила варенье и готовила салаты из собственноручно выращенных ягод и овощей. Забота о растениях так меня захватила, что при содействии мужа я поступила на заочное отделение биофака, а после его окончания — на работу в НИИ, где с воодушевлением занялась выведением новых огородных культур. Наша семейная жизнь была полна любви и заботы. Все свободное время мы проводили вдвоем, и нам никогда не было скучно. Мы ходили в театры и в кино, гуляли по городу, объехали весь Кавказ и с удовольствием возились на даче. Нам всегда было о чем поговорить и над чем посмеяться. С Филиппом мне было спокойно и тепло, хотя иногда он приводил меня в недоумение. Например, вскоре после свадьбы выяснилось, что мой муж бывает излишне мнителен и осторожен. «Филя, суслик-паникёр», — сказал как-то раз его младший брат. «Не завидую тебе, Веринея». Осторожность Филиппа зачастую принимала удивительные формы. Суворин обожал восхождение к горным вершинам и не побоялся отправиться за мной в другой мир, но при этом настолько опасался огня, очевидно, после пожара, который я устроила в Нави, что никогда не выходил из дома, не обесточив все электроприборы, кроме холодильника. Желая минимизировать риск кишечных инфекций, он до скрипа мыл руки и до блеска начищал купленные в магазине фрукты. Супруг постоянно забывал, что я являюсь волшебницей, и трогательно следил, чтобы я не ударилась об какой-нибудь угол, не порезалась и не обожглась. Когда же я вдруг полюбила маринованную капусту и сардины в томатном соусе, а моя стройная фигура заметно округлилась, Суворин и слетел с катушек. Если раньше его забота казалась приятной и милой, то во время беременности мне пришлось провести с ним несколько серьезных бесед, чтобы хоть как-то вырваться из-под его опеки. Ярополк родился холодной осенней ночью на 4-м году нашего брака. Узнав пол будущего малыша, я сразу решила назвать его в честь брата, и муж меня в этом поддержал. «Я не сомневался, что ты этого захочешь», — сказал он тогда. «Что ж, да будет так». От Филиппа малыш унаследовал густые светлые волосы и худощавое телосложение, а от меня — карие глаза и магические способности. В 1.5 года он научился левитации и поднимать игрушки к потолку, а в 5 лет впервые превратился в птицу и вылетел в окно, отчего его отец едва не заработал инфаркт. Сейчас Ярополку 9. Он растет хоть и шебутным, но вполне разумным мальчиком, который отлично понимает, кем является и как важно держать это в секрете. Я учу его колдовать, часто рассказываю о своем детстве и своей семье. Я хочу, чтобы сын знал, кем были его деды и прадеды, и осознавал, какая серьезная ответственность быть потомком рода Вороновичей. Филипп относится к этому как к суровой неизбежности. Его радует, что Ярополк обладает перед сверстниками большим преимуществом и одновременно беспокоит, что на него, равно как и на меня, могут предъявить права чародеи моей исторической родины. В течение последних лет с Навью я не поддерживала никаких отношений. Зато активно общалась с Ариной Арсентьевной. Раз в 2-3 недели мы разговаривали с ней через зеркала, а однажды она даже приходила к нам в гости. Ярополку тогда было около 7 месяцев от роду, и старушка хотела на него посмотреть. Наш наследник ей тогда очень понравился. «Славный будет колдун», — говорила она, качая его на руках. «Еще тебя переплюнет, Веринея». Когда сын подрос, я разрешила ему участвовать в наших разговорах. С тех пор я с нетерпением ждал, когда ему разрешат пообщаться с зеркальной бабулей, а Арина Арсентьевна радовалась, когда видела его румяную мордашку и с интересом слушала все, что он ей рассказывал. На этих каникулах Ярополк говорил об Арине чаще обычного, и у меня появилось подозрение. Уж не к ней ли в гости он летает едва ли не каждый день? Если окажется, что это так, с сыном придется серьезно поговорить. Пограничье миров — не место для игр, а уж отвлекать от службы межмирного стража и вовсе недопустимо, даже если этот страж — его любимая бабушка. Сонную тишину летнего полдня прорезал птичий крик. Филипп отошел от теплицы, вытянул вперед руки. Круживший над ним грач спикировал вниз, и через мгновение в руках мужа оказался загорелый светловолосый мальчишка в синей футболке и грязных черных шортах. «Где это тебя носило?» Филипп поставил Яра на дорожку и оглядел со всех сторон. «Там!» — Ярополк неопределенно махнул рукой куда-то вдаль. «Я слишком резко приземлился и немного упал». «Молодец!» — скептически усмехнулся Суворин. «Мама, кажется, просила тебя утром полить помидоры. Ты их полил?» Яр растерянно хлопнул ресницами, а его щеки порозовели. «Я полью их прямо сейчас!» — горячо заверил он. 2 минуты, пап!» «Поздно, я уже все сделал за тебя», — качнул головой Филипп. «Ну, раз уж ты все-таки здесь, после обеда соберешь клубнику. Только постарайся сделать так, чтобы она попадала не только тебе в рот, но и в ведро, ладно?» Ярополк хитро улыбнулся и кивнул. За столом он с воодушевлением рассказывал о своих приключениях. Утром играл с друзьями в футбол, потом бегал по холмам, что расположены неподалеку от старого монастыря. Затем летал к реке и немного покружил над лесом. «Кстати, мам», — неожиданно перебил он сам себя, — «ко мне сегодня приходил незнакомый дяденька». «Что за дяденька?» — сразу напрягся Филипп. «Незнакомый, я же говорю. Кудрявый такой. Я его здесь раньше не видел. Но он из наших, это точно». «В каком смысле из наших?» — не поняла я. «Ну, из чародеев. От него магия разила за версту, как от тебя. Ну и как от меня тоже». Мы с Сувориным переглянулись. «И что он от тебя хотел?» «Просил передать привет родителям, особенно маме, а вместе с приветом передать это». Ярополк протянул мне маленький матерчатый мешочек. Я раскрыла его и ахнула. В нем лежала овальная черная подвеска на серебряной цепочке. Семейный артефакт Вороновичей. Я осторожно провела по нему пальцем, и он вспыхнул ярким алым светом. «Дяденька сказал, эта штука уцелела в каком-то пожаре, и ей следует храниться у нас», — продолжал сын. «Еще сказал, что, возможно, однажды она нам пригодится. Не тебе, так мне». Филипп вопросительно поднял бровь. Я качнула головой. «Ты поблагодарил дядю за подарок?» «Да», — кивнул Ярополк. «Мам, а для чего нам этот кулон?» «Не знаю. Пусть будет». Я встала из-за стола и пошла в нашу с Филиппом спальню. Там стоял высокий платяной шкаф. Немного покопавшись на его верхней полке, я извлекла на свет небольшую деревянную шкатулку. В ней лежала рукодельная брошь в виде черной бисерной птички и металлическое перышко, способное указать своему хозяину путь к самой сложной и недостижимой цели. Я положила в шкатулку подвеску и убрала ее обратно в шкаф. Теперь у нашей семьи есть сокровищница с чудесными артефактами. Надеюсь, они ей никогда не понадобятся. А там, как знать. Конец.